«Что, убийство генерала Джона?» – вскинулся он на очередной вопрос следователя. «Конечно, я ничего не знал». «То есть знал?» – сдался он под давлением показаний иных фигурантов, но лишь о намерении отомстить. «Я считал, что это будет показательный суд, тем более что этот своевольный красноволосый дикарь более чем заслужил». КХМ негромко прочистила я горло и, обратив на себя внимание, намекающе потерла горло, сопроводив невербальный сигнал легкой жажды крови. Уже почти не губернатор ныне не являлся той персоной, перед которой приходится уважительно молчать или хотя бы сдерживаться. Поэтому терпеть выпады в адрес небезразличного мне человека я не собиралась. «Говорите по существу, пожалуйста, господин Мартин», произношу под недовольным взглядом следователя. Худощавому мужчине с профессионально цепким взглядом почти бесцветных глаз не очень нравилось, что ему мешают работать. Но он как раз-таки находился именно в том положении, когда приходится сдерживаться. Надо бы ему помочь и показать, что от моего присутствия есть польза. «Ваши личные симпатии к делу не относятся», — сказала я, продолжая влиять на чиновника духовным давлением. «Хотя если красноволосый дикарь более чем заслужил, то и его бывшие ученики, наверное, тоже». К вкрадчивому голосу теперь примешивалось не только слабенькое убийственное намерение, с заставляющим чувствовать опаску и неуверенность духовным давлением, но и крупицы деэмпатии. «Вы ведь участвовали в планировании нашего устранения?» Покрывшийся испариной мужчина отрицательно трясет головой. «Или были осведомлены?» «Так, резко меняю интонацию, одновременно усиливая давление и меняя эмпатический посыл. Отвечайте. Правду. Я а...» Глаза выбитого из колеи и испытывающего сильнейший дискомфорт чиновника забегали по сторонам. «Это не я», — наконец выпалил он. «Я ничего такого не планировал. Это все наместник. Да, это он. Постепенно убираю свое влияние. Не хочу, чтобы этот козырь стал известен. Сейчас еще можно списать откровение на алкоголь, общую растерянность и испуг в ответ на использованное ки, а вот если цель продолжит так громко петь и дальше, то есть вы просто слышали о его планах?» Тут же вцепился в эти слова следователь. «Да, то есть нет», сообразив, что сказал, допрашиваемый попытался сдать назад. «У господина Бероса просто образовалась антипатия к уважаемым представителям разведки», учтиво опасливый кивок в мою сторону, «а всякие сплетники начали мешать эту неприязнь с тем, что стало с генералом Джоном. Вы понимаете, эти слухи». Мартин помахал рукой, попытавшись изобразить легкомыслие. «Вышло не очень убедительно. А вы можете рассказать, от кого именно услышали эти слухи?» Вежливо по форме, но с легко читающимся намерением расколоть подставившегося подследственного, поинтересовался следователь. Мартин нервно промокнул лоб платком. Как нетрудно догадаться, в скорости трусоватого чинушу раскололи до самой задницы. Не сразу, конечно, он ни в какую не хотел выкладывать порочащую его правду. Однако не имеющий специальной подготовки человек, если он не молчит, во время длительного многочасового допроса с постоянно и внезапно повторяющимися по-разному формулируемыми вопросами, неизбежно выдаст истину. А уж склонить подследственного, морально вымотанного парой меняющих друг друга дознавателей, к подписанию показаний, это и вовсе не сложно, особенно если незаметно подстегнуть его деэмпатией. Ну, а подтолкнуть его согласиться участвовать в суде, который по намекам, ложным, неизвестно когда будет и состоится ли вообще, стало и вовсе не сложно. «В ад спускаются по ступенькам», мысленно хмыкнула я. Однако, вспомнив о недавних событиях, в свете коих данная фраза применима ко мне даже лучше, чем к губернатору, который своим согласием сотрудничать как минимум сохранил себе жизнь, избежав участи марионетки, мгновенно избавилась от своей усмешки. Как бы мне туда же не спуститься, или в место куда похуже, надо бы временно отказаться от использования сил артефакта и закопаться в исследовании выявленных проблем, с разработкой методов их последовательного устранения. Но кто же мне даст на это время? Тут, вон, еле-еле удалось выкроить время на то, чтобы слетать к логову костяного дракона, а помимо этого в несколько подходов обработать этого упрямца, кому и то в итоге все получилось, не так хорошо, как хотелось бы. То есть дракон действительно нашелся в центре аномалии, и он даже спал. Правда, само логово располагалось под невольной охраной иных монстров. Проникнуть в него оказалось сложно, а сам дракон находился в процессе неких преобразований, отрывать его от которых не то чтобы вообще нельзя, но очень нежелательно. Я, конечно, не стала тупо глазеть на костяную громаду, дожидаясь, пока та почувствует меня, проснется и попытается уничтожить незваную гостью, а сразу же нанесла удар в особенно уязвимое в тот момент энергетическое ядро существа, закачав туда массу негативной силы. Удалось практически мгновенно погасить едва теплящуюся жизнь необычного чудовища, находящегося в глубокой летаргии, и сразу же начать процесс его воскрешения. Все прошло успешно, но в чем заковыка, это в том, что даже после того, как он стал, хотя в отношении костяного дракона тут можно поспорить, не мертвым, разрывать его контакт с центром аномалии или даже вытаскивать его из логова стало делом ничуть не более полезным, чем когда он еще не вошел в коллекцию. Мне не слишком-то хотелось вместо матерой эски получить того крепкого и обладающего неплохой дальнобойной атакой, но крайне тупого и неповоротливого болвана, что имела моя версия из альтернативной ветки событий. Поэтому Дистагуля мне пришлось оставить там же, где убила, дозревать, и я не собираюсь трогать его до конца то ли исцеления, то ли эволюции, то ли шага, так сказать, в бок от стандартного древа развития, что так-то может занять годы или даже десятки лет. Увы, вознесение на новый ранг, если это было оно, тут еще требуются вдумчивые исследования, на которые сейчас нет ни сил, ни времени, пришлось прервать. Единственное, что не резко, с целым ворохом негативных последствий, а более мягко, через побуждение спящего монстра самостоятельно приостановить происходящие процессы и приготовиться к безопасному разрыву соединения с природным узлом аномалии. Таким образом, со временем у меня появится более боеспособный юнит, чем мог бы. Но не факт, что достаточно рано, дабы я смогла при нужде бросить его против возможной атаки войск северян. Все же, несмотря на все перестановки и изменения, а отчасти и благодаря им, тех воителей, которых пришлось устранить, никто не вернет. Полноценного удара элитных штурмовых частей принца Сейки наши солдаты не выдержат, в случае чего придется задействовать ОМП в лице одной некромансии и ее марионеток. Но, учитывая проблемы с Тигу, использовать его нужно с осторожностью, и по возможности избегать неортодоксальных методов, или, тем более, скачков синхронизации. Так что вопрос наличия сильных марионеток встает еще острее, и та неделя или пара декад, что потребуется Дистагулю для дозревания, могут стать критичными. А если учесть, что Хрустик сейчас набирает форму в центре той аномалии, что раньше принадлежало так и не вернувшемуся в свои владения трехрогу геоманту. Ну, хорошо уже хотя бы то, что Раух и Печенька при мне остались, а парочка курортников, подпитываясь от своих источников природной силы, не тянут энергию из меня. Кстати, прожора, когда узнала, что от Хрустика не избавились, даже отправили ее недруга в санаторную зону, довольно сильно расстроилась. Но когда узнала, что я в случае чего буду рассчитывать именно на нее, еще сильнее прежнего обрадовалась и загордилась. Забавная она. Я услышала, как кто-то под постукивание трости прихрамывающей походкой идет к двери, и почувствовала приближение знакомого присутствия. Теперь, после эксцесса с Тигу, я чувствовала наличие чужих душ несколько более ярко и ясно, поэтому убрала вязание и воззрилась на дверь, из-за которой вскоре показалась проказливая физиономия Сены. «Босс, к тебе посетитель», — сказала пурпуровласая убийца, одетая в юбочный костюм тройку, словно типичная с виду строгая, но очень, хаем, горячая секретарша, она ведь не образами из манги Кейли вдохновлялась, нет же, разве что изящная трость со скрытым лезвием, на которую опиралась подруга, и проказливая улыбка на ее устах нарушали, или скорее дополняли, данный образ. Несмотря на то, что благодаря нашему сакерой лечению ей почти сразу удалось встать на ноги, девушка сильно тяготилась своей небоеспособностью, а также риском того, что восстановиться не удастся. Вот только выражалось это у нее не грустным видом, а наоборот, задорной усмешкой на хитрой физиономии. А когда мы остаемся наедине, то и в довольно, хаем, провокационном поведении нашей любительницы пошлых шуточек. Я же сказала, что занято, отвечаю с не до конца подавленным раздражением. Думала, что ты в роли секретаря сможешь отваживать всяких посетителей. Этот посетитель тебе понравится, проигнорировав мое недовольство, привычное, проистекающее из давящего на плечи вороха проблем, Сена, словно бы наслаждающаяся принятой на себя ролью секретарши, подмигнула и добавила, если что, я не ревную, заговорщицкое подмигивание, и даже готова присоединиться. Сказав это, Проныра развернулась и, покачивая бедрами, это даже несмотря на трости временную хромоту, вышла из кабинета. Вот ведь, и кто это там такой интересный решил вломиться, что Сена его пропустила, да еще и сыплет намеками, хотя это же Сена. Пусть, если говорить о нашем сближении, она и держит свой язычок за зубами, но это лишь при посторонних и касаемо наших отношений. Вскоре необходимость гадать отпала, так как я узнала эту быструю походку, а также несколько изменившиеся под воздействием тигу, углубившиеся и расширившиеся, прибавившие веса, но в своей основе все такое же, как раньше, яркое и теплое присутствие. Ирис, увидев хорошо знакомую блондинистую и зеленоглазую мордашку, я, несмотря ни на что, действительно почувствовала радость. «Не ожидала тебя здесь увидеть», поднимаюсь из-за стола, губы сами собой растягиваются в улыбке, которую мне совершенно не хочется скрывать. Хоть один хороший сюрприз за последнее время. «Как ты смотришь на чашечку чая, подруга, с печеньками?» Примечание. Пункт топка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Курами, вслух, с печеньками. Она же, мысленно, темно-властелинскими вербовочными. Глава 28, часть 4. Чай, с удовольствием выпью с тобой чашечку, с улыбкой кивнула на мое предложение неудавшаяся певица. Тем более, я вижу, что ты до моего прихода опять погрузилась в хмурые мысли. Я, как подруга, обязана тебя развеселить. На этих словах, сделав быстрый шаг навстречу, Ирис заключила меня в свои объятия, добавив: «Я тоже очень рада видеть тебя, Курами». Обнимаю в ответ одну из немногих, тактильный контакт с кем не вызывает приступов паранойи и желания освободить себе маневр и обзор, вдыхаю морозный аромат ее холодных после улицы светлых волос, и как только она одним фактом своего появления заставляет мир казаться ярче и лучше. Удивительный человек, на некоторое время мы так и застыли, ни о чем не думая и просто радуясь встрече с подругой. У Ирис всегда было не отнять способности делиться своим теплом и светом, а теперь, после усиления от тигу, она лишь выросла. Даже длинный носик Сены, которая не смогла не сунуть его в интересное событие, и тот не вызвал желания щелкнуть по нему. Я просто погрозила не в меру любопытной девушке пальцем, а также заказала чайник с чаем и две чашки. «Я так счастлива, что с тобой все в порядке, наконец», проговорила Ирис, отстраняясь. «Хоть ты меня и обманула, вот». Поэтому ее вот было легко заметить, что вторую часть реплики она произнесла с неуверенностью и некой опаской, что ли. Причем чувствовалось, что опасалась она не меня, а скорее за меня. Опасалась, что с ее подругой, то есть мной, произошло нечто, что сумело ее, если не сломать, то изменить в худшую сторону. Но это не точно. Так компиляция и анализ поведения, речи и смутных ощущений от эмпатии. «Я тоже очень рада, что с тобой не произошло ничего плохого». «Не произошло же?» Отшагнув и подняв взгляд, внимательно смотрю в красивые глаза цвета весенней листвы. «Нет-нет, со мной и в самом деле все хорошо», замотала девушка головой. «Не нужно за меня беспокоиться». Судя по эмоциям, которые через взгляд читались еще легче, Ирис не испытывала ничего такого, что намекало бы на то, что премьеров сынок держит ее при себе насильно или измывается над бедовой блондинкой. Поразительно, но, конечно, радостно. Правда, некое напряжение она все же испытывала, опять-таки направленное в мою сторону, угу. Учитывая мои отношения с Сюрой, те виды, которые могли ей открыться в городе и комментарии, на которые явно не скупилась отродье Аниста, ничего странного. Стоит объяснить обстоятельства до того, как мне станут предъявлять обвинения и ситуация скатится к конфликту. Не то чтобы я ждала от Ирис подлянки, но вот от ее командира, вполне. Все же я несколько перешагнула границы своих полномочий и прижала даже тех, кого Сайкю приказал по возможности не трогать. Понятно, что пожелания министра разведки, не то, о чем можно узнать из слухов, отчего пределов моих полномочий Сюра не знает. Да и не трогать по возможности еще не означает, будто я обязана смотреть на их делишки сквозь пальцы, особенно в той ситуации, что сложилось в провинции сейчас. Нет у нас такой возможности. Но если Сюра нажалуется папочке, а тот начнет задавать Сайкю каверзные вопросы. Кивнув на слова блондинки, делаю еще один шаг назад, чтобы, поманив за собой девушку, направиться к широкому кожаному дивану. «И где это я тебя обманула?» Спрашиваю, когда мы с Ирис уселись на диване перед стеклянным столиком, на котором вскоре появившаяся Сена расставила чайник и чашки, вазочки с засахаренными фруктами, печеньем и конфетами, уже стояли, и, постреливая любопытными глазами, ушла, нарочито не торопясь, угу, разве ты и Натал, судя по почти осязаемой горечи, что прозвучало в голосе девушки, о, инсценированной, смерти моего друга и ее первого возлюбленного Ирис уже откуда-то знала. Занятно. Значит, не только у Натала сохранились чувства. Разве вы не говорили, что являетесь учениками школы боя? А разве это не так? Насыпав себе в чашку несколько ложек сахара и начав его перемешивать, спрашиваю я, чем подземная база не школа боя? У нас были учителя, инструкторы. Кстати, один из них, самый лучший и уважаемый всеми нами, оказался здесь. Он героически сдерживал северян по ту сторону границы, а когда мы пришли на помощь и помогли его войскам отступить в тыл для перегруппировки и пополнения рядов, местные предатели подло его убили, аккуратно, но внутренне досадуя на свою несдержанность. Душевная рана еще болит, но самоконтроль никто не отменял, кладу на блюдце согнувшуюся в руке ложку. Натал хотя бы выбыл случайно, из-за разборок дворян, которые мы приняли на свой счет, а наш инструктор, который для многих заменил фигуру отца, он жертва моей ошибки и чужой запредельной подлости. Я соболезную тебе, Курами, и вместе с тобой скорблю о Натале, положив руку мне на плечи, сказала Ирис, и зашмыгала носом, тоже приобнимаю ее за талию. Некоторое время сидим молча, погрузившись в тягостные раздумья. Даже я, пусть и знала о том, что друг жив, отчего была спокойна за Натала, до сих пор тяжело переживала гибель Джона, хоть обычно и не слишком это показывала. Может, его смерть и не результат одних лишь моих ошибок и недоработок, однако частичная вина на мне определенно висит. И несмотря на понимание необратимости случившегося, а также толстую кожу, сформированную любимыми командирами и регулярными смертями друзей и товарищей, чувства вины и потери, пусть начали меркнуть, но периодически возвращались, ложась на сердце с тылым грузом. Тихо вздохнув, на треть опустошаю чашку со сладким, крепким и горячим напитком, не забыв закусить печеньем. Стало легче. Так ты из-за убитого наставника это все устроила? Посмотрев на меня покрасневшими глазами, Ирис промокнула лицо платком. Не добившись ответа и глянув на сосредоточенно уничтожающую печенье подругу, не то чтобы я не могла подавить эмоции ментальным усилием, но в данном случае выгоднее действовать более ортодоксальным образом, да и присутствие Ирис меня расслабило. И даже чрезмерно, учитывая, в чью команду она входит, через некоторое время девушка пододвинула себе блюдце с чашкой. Будучи эмпатом, владелица Тигу Грейт Тример прекрасно понимала причину молчания сероглазой воительницы, поэтому тактично поддержала продемонстрированное желание попить чая в тишине. И не зря. Приятное горячее питье помогло окончательно успокоиться, прогнав жжение в глазах и развеяв комок в горле, что образовались при воспоминании о погибшей первой любви. После, когда она потянулась к сладостям, решив отдать должное им, блондинке и вовсе удалось окончательно взять себя в руки. Атмосфера даже стала по-своему уютной. Это все означает чистку в городе и провинции. Когда закончилась чайная пауза, я, налив себе еще, с готовностью поддерживаю предпринятую до нее попытку перевести тему. Замолкаю, вопросительно глянув на собеседницу, дабы она что-то сказала, однако успокоившаяся и приготовившаяся слушать девушка не спешила меня перебивать, лишь смотрела с ожиданием, да хомячила мои, не жадничать, у меня еще много сладости с чаем. Что же, раз ей настолько интересно, что меня боятся сбить с темы, то начнем. Отчасти ты права, киваю, не отрицая очевидного, но лишь отчасти. Я, когда мы прибыли, ошиблась, посчитав, что с местными не все так плохо, а первоочередная задача – готовый обрушиться фронт, тем более что он держался только на остатках гарнизона, подчиняющегося генералу Джону, тому самому, который наш бывший наставник, киваю на невысказанный вопрос. У нас все получилось. Истощенные и раненые солдаты встали лагерем для отдыха и восстановления численности, а мы с ребятами занялись диверсиями и подрывом логистики на территории врага. Увы, враг тоже не спал. В один прекрасный момент, когда мы опять отправились на боевой выход, он задействовал агентов в стане империи и собственных диверсантов. Причем среди агентов или просто падких на деньги беспринципных взяточников оказалось до прискорбия много высокопоставленных персон. Под чай и сладости, смягчающие горечь воспоминания и вновь пытающиеся поднять голову вины, я начала пересказывать Ирис официальную версию событий, без лишних деталей. Озвученная история, в общем-то, не слишком отличалась от реальности. Тот же беззаконный арест мастера Джона с его последующим убийством, из рук вон плохо замаскированным под нападение северян. Та же атака ячейки сепаратистов и северных горцев, что состоялась, пока я находилась в столице региона, пытаясь заручиться поддержкой в конфликте с Беросом и администрацией Искры. Та же подстава с наводкой нашей команды на перспективную цель, которая оказалась ловушкой и последующим нападением на вернувшихся в свою штаб-квартиру замотанных нас. Ну и все последующие события в нескольких словах. Я сжато и вполне честно озвучила блондинке все основные факты предыстории начатых мною активных действий. Просто немного иначе увязала причины и следствия, и умолчала о некоторых деталях. Единственная, небольшая, сложность состояла в том, чтобы в общении с эмпатом подкреплять слова соответствующими эмоциями. Но кто скажет, что испытываемое мною разочарование, горечь и подавляемая злость, не настоящие? Как писал один из императоров, не помню, кто конкретно, воспоминания достались мне от древнего генерала, да и слова примерные, но смысл передан точно. Хорошее государство создает правила, при которых плохие люди делают, пусть даже вынужденно, хорошие вещи. Это его главная задача. Тронутые коррозией винтики и шестерни механизма, поневоле играя по общим правилам, даже могут попутно оздоровиться, стряхивая гнилую корку, чему способствуют наблюдения за результатами деятельности, полезными в том числе и для них самих. Жертвуя личными интересами ради общего дела, можно получить результат лучший, чем плюя на него, ибо достойного результата без сотрудничества вообще не будет, ни для одного, ни для всех. Казалось бы, все давно известно, логично и очевидно, но у нас в современной империи со всей этой внутренней грызней, местечковыми интригами и рвачеством создается такое ощущение, что хотят сформировать идеальный антипод того видения правильного, что имел правитель прошлого, и делиться мрачными и разочарованными мыслями насчет всей системы с умудрившейся не растерять своей наивности высокородной дворянкой, пусть не обделенной мозгами, чувством справедливости и добротой понятно. Вот если бы я ее завербовала, я, а не Сюра, но кто знает, как все сложится в дальнейшем. Вот я в своих словах и старалась больше концентрироваться на частностях и эмоциях, не погружаясь в глубинные причины и глобальные процессы. Большинство девушек, и Рис в том числе, такую манеру общения воспринимают лучше. Я понимаю, выслушав мой довольно длинный, мы успели выпить весь чай, а любопытная Сена, принести новый чайник и сладости, монолог, опустила голову Ирис. Не знала, что тебя и твоих друзей чуть не убили, еще и не один раз. И я даже не слышала, что в городе чуть ли не настоящие боевые действия происходили. То есть слышала от людей на улицах, даже видела поврежденные здания. Но я думала, что это мы здесь злодеи. Жестокие головорезы из разведки с боями захватили город и подвергают его жителей бессмысленным репрессиям, а всех, кто выступает против них, эти изверги безжалостно подавляют превосходящей силой. Мой голос сочился сарказмом, как ядерный реактор, нейтронами. Девушка промолчала, просто виновато спрятала лицо за волосами. Ответ был и так понятен. Разумеется, она не держала нас за совсем уж кровожадных психов, обезумевших на почве жажды власти и резни, иначе не пришла бы. Нет, подруга, не мы это начали, и были бы рады вмешиваться поменьше. Нам за дополнительную работу не доплачивают, знаешь ли, да и за разрушение, кроме малой части, несет ответственность кое-кто другой, о ком я еще раз скажу немного позже. Ирис, спрятавшаяся за собственной шевелюрой, кивнула, соглашаясь. Однако по поведению и фону эмоций было видно, что некоторые подозрения сохранила даже сейчас. Ну да, я же теперь не просто ее добрая знакомая Курами, спасительница и немножко наставница, я член отряда убийц, а репутация у него, прямо скажем, не очень, за что спасибо в том числе газетам и ныне сдохшему военному министру ККЮ, который с удовольствием поливал грязью проект детей-убийц, которые почти что демонические звери в юных телах, и даже после моего взлета это не слишком изменилось. Вспомнить хотя бы ту газету, которую на нашу встречу захватила с собой Аками, где писаки распинались про повелительницу падали и наведенный ей на северо-востоке образцовый, кладбищенский порядок. Еще и Сюра ей, небось, наплел, всякого, да и меры, принятые мною в отношении лучших людей, Ирис все равно считала чрезмерно жестокими. Классовая солидарность, никуда от нее не денешься. Пусть сама блондинка скорее всего и не понимала, что это именно она, но полученное воспитание и перенятое от окружения отношение к жизни и людям так просто не изжить. Хочешь, не хочешь, а отторжение и подсознательная угроза, сначала с чужими дворянами так обошлись, а потом со мной и моими близкими могут, продолжат давлеть над рациональными доводами. Вон, так и видно, что образумливать или даже спасать совершающую ошибку подругу пришла. И пусть сейчас это намерение пошатнулось под градом новой информации, которой Рис, опираясь в том числе на свою эмпатию, была склонна поверить, но до конца оно все-таки не исчезло. Невероятно, как, оказывается, глубоко предатели и шпионы смогли проникнуть. Тихо, с оттенком замешательства проговорила моя визави. И так высоко. Зачем вообще высокопоставленным служащим и дворянам так поступать? Это же их страна. Не понимаю. Впрочем, несмотря на удивление и непонимание, окончательно со своего конька девушка, что ожидаемо, так и не слезла. Но разве для борьбы с ними следовало устраивать? Ирис замялась, пытаясь найти подходящее слово, но так и не преуспела устраивать такое. Столбы с мертвецами до горизонта, блондинка поежилась. Несчастные, которых забивают камнями на площадях, а палачи еще и деньги за это берут. Последнее замечание почему-то оказалось особенно экспрессивным. Берут, киваю. Но это отнюдь не моя придумка, уж поверь. Один из высокопоставленных чиновников местной администрации догадался, как выдать из населения еще немного денег и выступил с таким предложением. Учитывая, что он оказался одним из предателей, недобро усмехаюсь. Мне показалось забавным не только забрать у него и его прямых родичей все ранее наворованное имущество, но и применить изобретение к самому изобретателю. Очередь из желающих бросить камень моментально выстроилась на несколько кварталов. И это несмотря на недавнее сражение с объявившимся отступником рода Ван, тем самым ответственным за разрушение, о ком я обещала тебе рассказать подробнее. Да, я видела разбитые здания с сорванными крышами, повторила Рис. Это он сделал. Тот преступник с северо-востока появился, чтобы отомстить тебе, так, с легко читающимся беспокойством спросили меня, разве что частично, пожимаю плечами. Но судя по его поведению, основной целью его появления было спасение от суда, или просто похищение экс-наместника, а нанесение урона боевому потенциалу провинции, лишь попутное. Но если честно, во время воздушной схватки с ним я рисковала меньше, чем во время атаки убийц на наше жилище. А сам бой с Камуи, он, конечно, стал заметно сильнее с прошлого раза, но если бы не армейцы и прочие силовики, которые от чего-то решили защитить свою честь и показать, что могут поддерживать безопасность без нашего участия, на лицо наползла презрительная усмешка. Да, полагаю, если бы не эта история отступника закончилась бы еще на пороге здания суда. Начинаю я делиться новыми подробностями разыгравшейся в Скаре драмы, благо что у нас тут произошло столько всего, что я могла бы обрабатывать собеседницу правильно поданной информацией хоть до утра. Или эта история с вероломным приспешником северян вообще не началась бы, а кому я остался в коллекции, не прерывая своего повествования, добавляю уже мысленно. Не то чтобы я сильно жалела о потерянной марионетке, тем более сначала непробужденной, а потом, увы мне, пробужденный криво, но в некоторых ситуациях кому и со своим Адаусу оказывался полезнее узкоспециализированный и откровенно глуповатый, зато, в отличие от своевольного хрустика, послушный Раух. Впрочем, тягу героически пойманного и поверженного, несмотря на попытки улететь сына любвеобильного и плодовитого старшего лорда, не остался без дела, а достался его незаконнорожденному братцу. Кейли был счастлив, да, тем более что управляющая ветром коса подошла ему. Может и не совсем уж идеально, но очень хорошо. Я пока не проверяла способности зама в спарринге, но по прикидкам, вместе с даруемыми древним артефактом новыми возможностями он по уровню опасности вполне тянет на неплохого такого мастера. Да и сам по себе, имея подобный трамплин для роста навыков воина духа, вскоре возьмет заветную планку силы. Правда, козырную карту Кей использовать пока не может. С познанием сути тигу и проистекающей из этого универсальностью применения у него тоже не очень, а с медитациями так вообще швах. Ну так и времени с передачи Адаусу прошло всего ничего. Научиться еще, да и я помогу. Не зря же изучала способности Раух и навыки Камуи. Даже, вон, нескольким фокусом по управлению воздухом научилась. Правда, пока не смогла слить настройку на воздух с негативной энергией, отчего практическая польза новообретенных способностей почти такая же, как от обычных фокусов. Кстати, обучение Кейли может помочь и мне самой лучше понять, что к чему. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Поздравляю всех читателей с 23 февраля. Хорошая штука про девочку-драконочку, не попаданку, но в силу обстоятельств умеющую перекидываться в гуманоидную форму, в мире толкиновского хоббита. https://fits.boek.net/riad/fits/10752174 Какие-то моменты хотелось бы увидеть в более развернутом виде, кое-какие механики мне кажутся неиспользованными. Но данная короткая история не о интригах, политике, магомеханике и поисках силы. И в имеющемся виде она, имха, хороша. А.Н. Бичина. Хриплым закадровым голосом нужно больше зла, флаффа. Глава 28, часть 5. Что касается предателя Камуи, его появления, устроенных буйств и его последующего боя с героической мной, призванной помочь укротить злодея и спасти город, то постановка прошла успешно. Для меня, то есть, и пускай жадность за утрату сломанной, а потом искормленной раух куклы периодически пыталась глодать меня изнутри, оно того стоило. Если окунуться в подробности, то Камуи я потеряла даже несколько раньше, чем его съела раух. Его воля оказалась слишком крепка, а неприятие ко мне слишком сильным, дабы последняя попытка его нормально подчинить увенчалась успехом. Пришлось жестко его ломать, примерно по тому же шаблону, что Неймана. Нет, не так долго, болезненно и чревато духовными травмами, что могут проявиться и после перерождения, кому и тот еще говнюк, но все же не такая мерзость, как Нейман, мучая которого, я ощущала мрачное удовлетворение. Но, тем не менее, ломка прошла со всеми негативными последствиями для психики дрессируемого в кошмарах объекта. И с практически состоявшимся срывом в конце спектакля, да, вышеупомянутый Нейман также начал показывать тенденции к потере рассудка, временами впадая в излишнюю жестокость в войне с бывшими хозяевами и союзниками, а временами действуя слишком опрометчиво и прямолинейно, совершенно не в своем обычном интриганском стиле. Даже странно, что его еще не убили. Хотя старательно пытались, на данный момент в прошлом осталась пара покушений, одно из которых окончилось несмертельной для нежити дыркой в сердце, которая после подпитки внешней праной довольно быстро затянулась. Единственное неудобство – то, что рабу пришлось убирать свидетелей чудесного выживания, где он снова перестарался. Да, через недельку, наверное, нужно сворачивать всю затею и отправлять эту гнилую душонку на перерождение. В любом случае, главшпион, свободный агент, и что простительно, со скрипом, для него, то совершенно неприемлемо для одного из моих миньонов. Тем более, что глава регионального отделения разведки, в отличие от повелителя воздуха, совсем не мастер боя и гуюзер, отчего сбросить наведенное влияние для него на порядки сложнее. И то он подсознательно сопротивляется, отчего и чудит временами. Ну, и в силу последствий обработки. Так что если у меня и присутствовали мысли насчет продолжения использования Камуи, то после того, как он повторно не согласился сотрудничать по-хорошему или умеренно по-плохому, от них пришлось отказаться, все равно ничего хорошего из этого не выйдет, и перейти к сценарию одноразового пугала, который он тоже попытался сломать. Хорошо хоть, безуспешно. Вредный тип этот Камуи. Занозистый и токсичный. Что до самой постановки, официальную версию которой я в это время рассказывал Ирис, то она не блистала какой-то чрезмерной сложностью, что и правильно. Чем проще, тем надежнее. Воспользовавшись совокупным влиянием, полученным через ранее продвинутых наверх вечных заместителей и полковников, а также через предоставленный Нейманом компромат, мне удалось практически молниеносно возбудить следствие в адрес экс-наместника и через день затащить его на предварительное судебное слушание. Тогда-то все и свершилось. Наши противники, которые согласились на ускоренную процедуру, в том числе из расчета, что возмутительное дело удастся быстро развалить и выдать от мелкой выскочки в моем лице, также оказались очень рады отказаться от охраны нашей команды и вообще ее присутствия, дабы мы не оказывали давление на такого прям всего из себя чувствительного Бироса. Особенно это касалось меня, уже заработавшей мрачноватую славу той, кто разгромила восточный корпус северянный на пару со СДЕС, в попытках выяснить, кто сильнее, глубоко перепахала многокилометровый полигон. А я что? А я ничего. Возражала и возмущалась, конечно, но лишь для порядка, в конце концов с недовольством отступив. Управлять кому и, который в это же время приступил к тому, чтобы обрушить небо на местную школу боя, так оказалось заметно удобнее. Да-да, пусть поначалу мне и пришлось отступить, не тронув ублюдков, участвовавших в убийстве мастера Джона, это не означало, что я про них забыла. Просто отложила месть до удобного момента, вот до этого самого. Да, наблюдая за процессом глазами находящейся в состоянии форсажа разумной, хоть и несколько безумной, марионетки, это выглядело эпично. Многие сотни крупных булыжников и ледяных глыб, тысячи средних и неисчислимое число мелочи размером от человеческой головы до большого мешка, влекомые образовавшимся вокруг повелителя воздуха вихрем, одной гигантской мясорубкой рухнули на занимаемую боевой школой пологую гору. Пожалуй, с точки зрения тамошних обитателей можно и не ставить кавычки вокруг выражения «обрушить небо». Для них оно так и произошло. Выжили эти самые обитатели, ну, основная часть, которая успела спрятаться, лишь потому, что, показав силу и заровняв заметную часть построек, кому и вызвал верхушку школы трусов и предателей на честный бой чуть поодаль от школы. Иначе он пообещал растереть все и всех в порошок. Может, мастер и его подчиненные, обладающие рангом воина, и не слишком хотели идти фактически на смерть, но выбор между с честью умереть вместе с частью руководящего состава, пусть и в заведомо неравной схватке с летающим противником и умереть со всеми, навлекая позор на себя, свою школу и род, думаю, очевиден. Собственно, схватки как таковой и не случилось. Просто жестокий, насыщенный духовной силой ветер и несомые им булыжники перетерли противников в кашицу. Единственное, что воины и особенно мастер смогли некоторое время сопротивляться, кроша своими телами камни и пытаясь, если не убежать, то закопаться куда-то внутрь горы. Героически сумели помучиться перед смертью, тем самым позабавив свою убийцу, короче, не очень долго. Пусть кому и под форсажем и не тянул на внеранг, и здесь со своим духовным льдом гораздо круче, он все равно впечатлял. Тигуизер все-таки, причем опытный. Ну а после того, как мы впечатлили, до слез и мокрых штанов, хе-хе, оставшихся в живых учеников и учителей школы боя, слишком глубоко влезшие в политику, да еще и на неправильной стороне, пришла очередь тех, кто засел в городе. Тащить в многолюдное сердце провинции массу камней я, естественно, запретила, поэтому начало обошлось несколькими высокоточными ударами по недружественным, нейтральным и даже, маскировки ради, некоторым дружественным нам целям. По последним били с прицелом на максимум красочных разрушений и минимум реального урона. Ряд недавних событий хорошо показал, что даже если часть противостоящих нам сил представлена идиотами, то это не означает, что идиоты там все поголовно. Уж точно найдутся те, кто хотя бы пересчитает поврежденные объекты и сверит их принадлежность. А так у нас уже имеется версия, подтвержденная громоподобными словами самого Камуи. Он сначала уничтожил попытавшихся откосить от сотрудничества воинов духа из местной боевой школы, а потом нанес удар по верхушке военной, исполнительной и административной власти города и провинции. Все это проделано с целью посеять хаос и сделать восточный участок фронта более уязвимым. Финальной точкой в планах отступника стало освобождение, или захват, тут все зависит от позиции обладателя точки зрения, экс-наместника Северного Королевства, который, по многочисленным свидетельствам, совершил множество крайне сомнительных поступков и имел дела с не менее сомнительными людьми, настолько, что в отношении него, носителя императорской крови, между прочим, даже возбудили расследование и организовали судебное заседание. Пусть в силу провинциальности не имеющие особой силы и легко оспариваемые в вышестоящих инстанциях, а уж если Берс заявит о своем кровном праве на высочайший суд императора, но все же, в общем, когда повелитель воздуха мощным порывом ветра сорвал крышу здания суда и под унизительные насмешки над ничтожными деревенскими увольнями, коими он обозвал несших охрану воителей, забрал Берса, странно примолкшего и притихшего, потому что послушный ветер заткнул ему рот и ограничил подвижность. Мало кто сомневался, что произошло не похищение, а освобождение сообщника. Ну, а куда делся освобожденный после того, как кому и вернулся и попытался продолжить крушить город, у похитителя уже и не спросишь. Ведь меня нашли и уговорили защитить сирых и убогих, так что во время повторного визита мы встречали гостя вместе с Раух. Единственное, что пошло не совсем по плану, Это вполне реальное желание разумной марионетки от меня избавиться. Но там, где хозяин Надоусу мог доставить неприятности, он медлил, якобы выжидая удобного момента, а по факту подчиняясь моему незаметному влиянию, а когда немертвый решил, будто момент для окончательной расплаты настал, сложно напрямую убить кукловода, когда твои нервы, словно нитки, привязанные к его пальцам. Таким образом, даже этот взбрык удалось пустить себе на пользу, устроив красочный бой, для сторонних наблюдателей красочный. Стремительные маневры в воздухе, облака летающего хлама, вихри, взрывы от перепадов давления и все такое. С точки зрения житой, кто знала каждый чужой ход наперед, а иногда и сама незаметно дергала за ниточки, чтобы марионетка самостоятельно приняла то или иное решение, это выглядело скорее печально. Камуи, конечно, враг, причем не из тех, кого можно назвать поистине благородными, но его непреклонная воля и хорошо заметный потенциал для роста мне импонировали. Жаль, что так и не получилось достичь консенсуса с этим типом, упрямым и самолюбивым, но отнюдь не лишенным мозгов и воинских талантов. Зато удалось собрать чуть больше статистики для будущих подсказок Кию, а также продемонстрировать свою силу в противостоянии с сильным тигуизером-отступником, что умудрился за короткие сроки крайне резко нарастить собственную мощь. Такой скачок в способностях генерала-предателя, помимо прочего, дал хороший такой намек на мощную алхимию и логически вытекающую из этого связь с западниками. А чем больше таких намеков, тем лучше. Ведь в реальности-то не северяне, ни революционеры, ни западники не посылали своего агента похищать Бероса и громить Скару. Однако, учитывая недоверие между вышеозначенными группами и рознь среди фракций, особенно этим грешат революционеры и западные священные семьи, они и сами с полной самоотдачей будут подозревать друг друга. А имперские шпионы, те так вовсе скорее утонут в потоке взаимных подозрений, претензий и сфабрикованных фактов, чем докопаются до чего-то, похожего на истину. А даже если и докопаются, то произойдет сие разве что через годы активной работы, когда эта информация так или иначе утратит свою актуальность. И, помимо прочего, намек на связь с западниками, пусть опального, но родича, дополнительно пошатнет репутацию рода Ван. А это в свою очередь не позволит им слишком быстро вернуть ранее утраченные позиции в регионе, и уж точно закроет возможность в обозримом будущем вытребовать Тигу назад. Но об этом я, конечно, Ирис не рассказывала, выдавая лишь сдобренные эмоциями яркие картины происходившего без подоплеки и второго дна. И надо сказать, что речи возымели эффект. Блондинка действительно задумалась о том, что стала бы делать с подобной клоакой на моем месте. Увиденные методы ей не нравились, но и чего-то лучшего ей в голову не приходило. Все же она совсем не глупа, и, судя по время от времени звучащим комментариям к моим словам и просьбам уточнить тот или иной момент, успела насмотреться на всяких уродцев, которые любую попытку проявить мягкость сочтут за слабость. Но девушка старалась, и вышла бы подруга из моего кабинета с правильным отношением к ситуации, а также участию одной некроманси в ней, если бы он и некроманси, слишком расслабившись, не допустила ошибку. Так и живем, криво усмехнувшись, я вылила остатки содержимого чайника себе в чашку и промочила горло. Это отличается от того, что я себе представляла, потеребив рукав, задумчиво произнесла моя собеседница. Тут, на северной границе, и впрямь творятся страшные дела. И даже не из-за войны, покачав головой, грустно заключила она, после чего поспешила заесть эмоциональную горечь вкусняшкой. Не зря, когда я хотел арендовать летучий корабль и полететь в одиночку, Сюра меня остановил. Вот тут и произошла упомянутая ошибка. Потому что я не смогла подавить свою неприязнь к отродью Аниста, и мои нападки вызвали эффект отрицания, распространившийся и на все ранее сказанное. Сюра, неприязненно дернув щекой, почти процедила я. Как ты вообще связалась с этим отморозком? Он же привыкший к вседозволенности психопат. Мой тебе совет, держись от него подальше, иначе тебе угрожает опасность даже большая, чем на фронте. Курами, не начиная еще и ты, вспыхнула раздражением девушка. Вы бы видели друг друга, говорите одно и то же, даже почти одинаковыми словами. Ты бы еще, как он, запереть меня попробовала, чтобы ради встречи убегать пришлось. Пожимаю плечами. Верить мне или нет, это твой выбор. Да, Сюра мне неприятен, он напал на Акиру и чуть не прибил Люца. Но предупреждаю я тебя не поэтому. Есть объективные причины. Наверное, я переборщила с холодком в словах и эмоциях, Да и вообще не следовало продолжать данную тему. Стоило разогнать разум, все обдумать и успокоиться. Но все мы крепки задним умом. И способность чувствовать чужие эмоции, влиять на них, разгонять разум и контролировать собственные чувства далеко не всегда спасает от таких вот афронтов. Особенно в мирной обстановке, когда кажется, что поддерживать постоянную концентрацию и готовность к неприятным сюрпризам как бы и не нужно. Будто в его предупреждениях их нет, пробурчал Ирис. Сюра, он не самый хороший человек, нехотя признала девушка. Но он исправляется. Тут же воскликнула она. И он извинился за тот случай. Ну не перед тобой, Якирой, передо мной, будто услышав мое возражение, согласилась Ирис. Но я теперь извиняюсь за него. Он на самом деле не хотел ничего плохого. Просто его занесло по привычке. Мы с ним подружились, он открылся и рассказал, почему он такой. Это из-за смерти матери и вечной занятости отца, который забросил сына почти как у нас в семье. И Сюра в самом деле старается стать лучше. А ты сама тоже не такая безупречная. Теперь укололи уже меня. Можешь быть доброй и дружелюбной, но всегда себе на уме. И даже когда кажется, что говоришь правду, на самом деле показываешь только части, позволяешь обмануться. И твоя кровожадность, я не думала, что ты и в самом деле такая жестокая. Ты ведь, когда мы познакомились, пощадила тех пьяных идиотов. Я, кажется, приводила резоны для своей жестокости, отвечаю контрастно спокойным тоном. Да, приводила, резко кивает блондинка. Но все твои резоны стоят на том, что убить всегда проще и легче. Так нельзя. Мысленно вздыхаю. Я пыталась договариваться, отбиваю с хмурым спокойствием, но лишь поплатилась за это. Причем даже не сама, отыгрались на Джоне. А потом ты устроила массовые казни с трупами до горизонта. Подскочив со своего места и встав передо мной, обвинительно нависла блондинка. Та, кого я назвала настоящей героиней, не должна так поступать. В реальной жизни герои долго не живут. А то, что я сделала, рационально и эффективно. Когда противостоишь толпе, чтобы не воевать со всеми и заставить склониться большую часть, ее нужно напугать и разбить на составляющие. Показательные расправы над меньшей частью лидеров и самых замаранных, с последующим донесением подробностей до всех имеющих уши, отлично подходит. Просто демонстрация силы, жестокости и неизбежности наказания для тех, кто не желает сотрудничать. С каждым днем готовых оказывать сопротивление становилось меньше, а удравших или приползших вымаливать прощение, в том числе путем сдачи былых друзей и готовности присоединиться к охоте на них, больше, усмехаюсь. Это в привычной среде местные жабы являлись опасными противниками, а когда на их правила плюнули, показали, что за ошибки теперь станут убивать не пешек, а их самих, то уродцы быстро дрогнули и прогнулись под сильного, с начавшим под шумок погром и трущобным отребьем, бандитами и сочувствующими сепаратистами, то дольше провозиться пришлось. Вот и я о том же. Ты и в самом деле страшный человек, курами. Не для всех, качаю головой. Только, так сказать, на работе. Ты ведь теперь знаешь, кто я и где я служу. Одна из карающих дланей разведки, или, если смотреть глубже, империи, просто обязана быть жестокой и пугающей. В этом и есть замысел. И я не понимаю, что ты хочешь до меня донести своими претензиями. Или просто желаешь поругаться из-за того, что не соответствую твоим ожиданиям. Поверь, сколько бы злодеяний я ни совершила, если нам удастся защитить провинцию, все они будут оправданы. То, что ты видела, малая капля в том море крови, которое прольют северяне, если воспользуются сумятицей и смогут прорваться. Не говоря уже о глобальных последствиях для нашей страны, и так стоящей на грани смуты. На этом фоне твои увещевания выглядят странно и неприглядно, как призыв пожалеть больного и не давать ему горькое лекарство, которое поможет выжить. У меня был не самый легкий день, неделя и, в общем-то, месяц, поэтому удержать ровный эмоциональный фон не получилось, да и не хотелось его удерживать, потому как уже понесло. Я хорошо отношусь к Рисе, в общем, понимаю ее резоны, но у меня на плечах и так висит тяжелый груз ответственности и проблем, еще и непонятные постэффекты от схватки с демоническим отражением, с последующим частичным поглощением поверженной псевдокурами. Про пробуждение метки бездны и ее чудесное изгнание и вовсе не говорю, а тут мне толком жизни не нюхавшая девчонка морали читает, будто я сама не знаю, что действую жестоко и кроваво, многим вижусь монстром и вообще могу мутировать в экзистенциальное зло, причем совершенно буквально. Но что делать, если всегда нужно выбирать из нескольких зол, надеясь, что выбранное окажется меньшим. Если бы кто-то показал мне лучший путь или честно, без подвоха и слишком расходящегося с делом корыстного интереса, попытался помочь, клянусь великой печенькой, я бы этого человека расцеловала. Но нет, даже та, кого я искренне считаю хорошей подругой, несмотря на компанию, с которой она спуталась и яростно ту защищает, приходит ко мне в гости не для того, чтобы хотя бы просто поболтать и поднять друг другу настроение, а с какими-то вздорными претензиями. И это если она пришла в гости без задней мысли, а не Сюра воспользовался наивной дурындой для каких-то своих мутных, и уж точно идущих в пику моим, целей. Кто-то другой ничего такого и не заметил бы, ведь изменения в моей мимике были минимальны, но моя собеседница являлась эмпатом, а я не слишком скрывала то, что прорывалось наружу, и даже не ускоряла мыслительный процесс, превращая в белый шум то, что могла бы ощутить блондинка, намеренно, дабы почувствовала, что не только ее могут задевать чужие слова. В общем, попытка вербовки не удалась, по крайней мере, в этот раз, а плохо контролируемые эмоции, зло, примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Фиг по червю от Ханихаева. HTTPS outhartadaywork 321113 Новая жизнь его авторства мне не зашла, но данный фиг понравился. Новая, более рациональная и отмороженная, а когда на нее находит, то и с безуминкой, личность попадает в тейлор. Если вам нравится мой фанфик, то, вероятно, и Рой понравится. А.Н. Бичина. Глава 28, часть 6. Ощутив мои эмоции, Ирис осеклась на своем очередном обвинении. Ты подозреваешь меня в чем-то подлом? Думаешь, я просто пришла поругаться? Да ты знаешь, сколько труда мне пришлось приложить, чтобы сюда вырваться. А ты с презрением насмехаешься. Вот, я, сообразив, что такими темпами действительно можно и поссориться, наконец смирила свое раздражение и, чего греха таить, обиду, после чего решила опровергнуть такую трактовку собственных слов и эмоций. Я собиралась объяснить, что не только Рис переживает и не только у нее трудный день, поэтому нам просто стоит снисходительнее относиться друг к другу и стараться выбирать выражения, которыми хочется донести свою позицию. Полагаю, у меня бы получилось. В конце концов, гостья не искала ссоры, а как бы даже наоборот. Но всю малину испортил Сюра. Этот моральный урод и, что бы там ни говорила Ириса его исправлении, просто подонок по жизни нагло и громогласно вломился в центральное здание администрации. А узнав, что сбежавшая от него Ирис таки здесь появлялась, трусоватый и болтливый служка, не видать тебе премии, решил прорваться в мой кабинет сквозь сопротивляющуюся этому сену. Слуг, чинувший формальную охрану, я в расчет даже не беру. Встать на пути премьерова сынка они не попытались даже для вида, разбежавшись как тараканы на свету. «Здесь не проходной двор», — прозвучал напряженный голосок пурпуровласой убийцы. «Другим посетителям нужно записываться заранее, вам же предлагается просто подождать». Сена вполне узнала Сюру, так же, как и почувствовала его силу, что, учитывая ее травму и плачевно упавшую способность к оперированию духовной энергией, стала еще более недосягаемой. Однако, даже понимая, чем это может закончиться, девушка упрямо не желала предавать возложенное на нее доверие и в эмоциональном фоне чувствовалась, словно загнанный в угол раненый зверь. «Слушай, ты, хромоножка, владелец врат Шамбалы тоже чуял этот настрой, что в случае перехода к действиям практически гарантировал резкую эскалацию конфликта, поэтому физически сделать с Сеной ничего не пытался, только ругался пока что. Я Сюра, глава дикой охоты, специального отряда владельцев Тигу, подчиняющегося лично премьер-министру Анисту, моему отцу, быстро и с почтением меня проводила. Если будешь мешать, я сам пройду, а ты станешь не хромоножкой, а игрушкой без ножек», — раздраженно пригрозил он. Судя по эмоциям, незваный и неприятный гость быстро выходил из себя, и скоро злость, приправленная беспокойством, перевесит осторожность. Поэтому, не желая дожидаться, чем закончится противостояние хама и одной упрямицы, не ожидала подобных тараканов от Сены, признаться, я поспешила вмешаться. В таком случае, один самонадеянный сынок влиятельного отца рискует стать мертвой игрушкой, выйдя из ускорения и показавшись за распахнутой дверью, зло произношу я, с безножкой, на фоне не таких уж и давних событий с нападением северных убийц, Сюра если и не перешел грань, в конце концов, эта псина пока только лаяла, а не кусалась, то подступил очень близко к опасной черте. В моей левой руке находилась сжимаемая чуть ниже устья ножен, якобы выхваченная из-за кресла, обрис я помнила и способность скрывать оружие в подпространстве не светила, Яцуфуса. В общем, держала я тигу так, чтобы не показывать обнаженного оружия, но при желании можно было одним движением вытащить клинок и рубануть им. На моем лице играла злая, чуть радостная, не нужно продолжать препирательство с хорошей и приятной в общении, даже пререкания с ней положительно повлияли на мое внутреннее равновесие, но временами слишком упрямой девчонкой, и несколько безумная улыбка. Весь мой вид выдавал человека достаточно отмороженного, чтобы, плюнув на последствия, выпотрошить потерявшего берега хама прямо на месте, однако не являлся настолько вызывающим, чтобы этот супермажор сумел доставить проблем, нажаловавшись папочке на нехорошую убийцу, проявившую явную агрессию к нему, такому хорошему и безобидному. «Ты, безродная выскочка, смеешь угрожать смертью мне», — взвился Сюра. «Думаешь, ты особенная, чтобы угрожать мне словом и делом? Ничего подобного, только попробуй, безумная сука, и тебя четвертуют, как всех остальных. И я еще поговорю с отцом Исайки о твоих словах». И громче, обращаясь к перепуганной блондинке, которая и так торопилась к нам, дабы погасить начинающийся конфликт. «Рис, быстро сюда, мы уходим». Впрочем, данный призыв, если и возымел эффект, то обратный задуманному. Рис резко сбавила шаг и замялась, не зная, что делать. «Сюра, курами, пожалуйста, прекратите», попыталась она воззвать к нашему благоразумию, но оказалась дружно проигнорирована. «Может, безумную суку и четвертуют», купаясь в лучах чужой ненависти, сдобренной нотками опаски, ответила я. «А может, кто-то сочтет, что в нынешней ситуации третий внеранг для империи важнее, чем его зазнавшийся сынок?» При упоминании той планки, к которой я то ли подошла, то ли даже уже переступила, страха и злости в эмоциональном фоне собеседника стало куда больше. В конце концов, если отец еще достаточно молод, чтобы сделать нового наследника, то потеря нынешнего не является непоправимой трагедией. А вот с новым верным империей внерангом так не получится, с удовольствием потопталась я на больных мозолях мажора, не очень-то ценимого папочкой и не имеющего даже призрачных шансов превзойти свои пределы, дабы эту ценность повысить. Впрочем, эмпатия подсказала, что слишком давить на эту больную точку не стоит. Столь насмешливо высказавшись о способности Аниста настругать нового, ничуть не худшего наследника, а также о слабости текущего продолжателя рода, я и так несколько перестаралась. Незваный гость и без того пребывал на взводе, а уж после этой, на фоне прочего, почти безобидной фразы, и вовсе едва ли не взбесился, готовый реально броситься в драку. Однако убивать его, к моему глубокому сожалению, нельзя, ни здесь и ни сейчас, поэтому драка тоже нежелательна, даже если забыть о присутствии мнущейся рядом и безуспешно пытающейся нас образумить Рис. Но вообще, лорд Сюра, говоря самонадеянный сынок, я, разумеется, не имела в виду вас, произношу, решив фигурально сделать шаг назад, тем самым позволяя Исюре отступить без сильной потери лица. Тем не менее, всерьез извиняться и заискивать перед этим говнюком никто не собирался, просто обозначить нежелание прямого конфликта и прикрыться от возможных обвинений в угрозе его жизни. «Я думала, что вы играете с моей сокомандницей и подругой в истории. Я тоже люблю поиграть, поэтому позволила себе вмешаться. Не ожидала, что такой важный и заслуженный человек, как вы, сможет провести параллели между собой и обижающим слабых мажором, жалким существом, который не имеет ни одного достижения, кроме удачи, позволившей родиться в хорошей семье, и который, словно бешеный пес, готов броситься на предельно корректно исполняющую свой долг раненую в бою защитницу интересов империи. Да, я перебарщивала, но Сюра реально меня бесил, поэтому удержаться от того, чтобы еще немного потоптаться по его перераздутому чувству собственной важности, оказалось выше моих сил. Пока я говорила, к зданию подтянулись еще две мощные сигнатуры, что вышли из ускорения перед парадным входом здания городской администрации, а теперь двигались сюда просто очень быстрым шагом. «Считаешь это смешным? Я тоже посмеюсь, когда тебе отрежут язык». «Внеранг», — презрительно выплюнул он. «Думаешь, встретилась с другой психопаткой, и когда она тебя признала, стала такой же? Ха, надейся. Это сейчас ты можешь кичиться силой, а через 5-10 лет станешь никому не нужной развалиной. «Я подожду», — хозяин врат Шамбалы зубасто усмехнулся, предлагая додумать, что злопамятный подонок сделает с былой обидчицей, лишившейся здоровья и былых сил, а оттого беззащитной. «Прекратите уже, перестаньте», выйдя вперед и встав между нами, закричала напуганная Рис, а еще злая за игнорирование ее призывов, настолько, что решила применить свой дар. «Успокойтесь, вы не будете друг друга убивать или делать гадости». Чувствую, как с последними словами, голос девушки, прикоснувшейся к своему тягу микрофону, отдается мягкой, едва заметной вибрацией где-то глубоко внутри, гася агрессию и настраивая на мирный лад. Пытаясь это сделать, не думала, что ее артефакт можно использовать подобным образом. В любом случае, тут как с эмпатией и деэмпатией. Незаметное воздействие работает до тех пор, пока его не заметили, да и настроение на противоположное так не поменяешь. А уж против той, кого долго и настоятельно пытался искушать целый архидемон, а недавно и вовсе чуть не сожрал сначала собственный доппельгангер, а потом случайно призванная данным фактом, чтоб ее, бездна, даже не смешно. Но сказанное, все еще просьба, практически мольба от той, кого я считала если не подругой, то очень хорошей знакомой, кое, пусть и сама того не зная, серьезно помогла мне в трудный момент в жизни. Да, вместе с ощущением того, что Ирис реально боится за меня, а еще за уродского Сюру, но это детали, и почти готова сорваться в истерику, это заставило взять себя в руки. «Ирис, ты же знаешь, что я мирный человек», произношу, пропустив девушку вперед и демонстративно прицепив ножны к поясу. «Я не люблю ругаться и без причины никого не обижаю», на заднем фоне фыркнул Сюра, помянув мелких безумных сучек и набитые казненными площади и дороги. «Просто очень не люблю, когда обижают моих подчиненных и друзей. Извини, если напугала, не буду ее трогать, если первая не полезет, и остальных тоже», к немалому моему удивлению, скрипнув зубами, выплюнул Сюра, который под требовательным взглядом блондинки растерял заметную долю своего запала. «Но предупреждаю, угрозы и насмешки надо мной обычно очень плохо кончаются», добавил он, увидев появившихся в предбаннике подчиненных и почувствовав поддержку от их присутствия. Что интересно, из двоих появившихся лишь один оказался знаком мне по каноничной истории. Самурай, имя которого, правда, в голове не задержалось, да и не суть важно. Ни мерзкого черномазого клоуна педофила дета убийцы, ни пирата с любовью к изнасилованиям и сомнительными вкусами в одежде. Вместо последнего хозяином Шамшира выступал незнакомый дядька. Судя по походке и тому, как он стоит, широко расставив ноги, будто под нами палуба качающегося на волнах корабля, тоже моряк, но из ВМФ. Западной чернокнижницы в этой теплой компании тоже не было, то ли совсем, то ли еще не появилось. Да, теперь то, что Ирис сумела прижиться в дикой охоте и притом не растерять свое наивное видение мира, удивляет уже не столь сильно. Из самых конченных представителей данной банды в ней остался лишь сам Сюра. Моряк, если верить эмпатии, и вовсе относился скорее к людям, пусть битым жизнью, но все же добрым. Случись здесь бой, не сможет сразу начать действовать во всю силу, будет думать о сопутствующем ущербе. Учтем на будущее. Зато в глазах самурая светилась хорошо знакомая для понимающего человека постоянная готовность к насилию и убийствам. Вот уж кому плевать, кого, где и когда усекать на голову. Прикажет хозяин, и он без колебаний зарубит хоть императора.